Глава третья. Очистка дома шла медленно и печально, пока я не сообразил, что если не взять качеством, можно взять количеством, и наделал всасывающих пыль артефактов на все материалы, которые передал Прохоров. Ведер не хватило, пришлось использовать все более-менее подходящее. Зато слой пыли стал уходить куда быстрее, и к ночи дом прекратил походить на бомжатник. Нет, он не заблестел, и запах затхлости никуда не делся. Но выглядеть стало уже так, что в нем не стыдно будет принимать гостей. Если, конечно, убрать со стен картины. Не знаю, как удалось втюхать это купцу Воробьеву под видом живописи, но это наверняка была самая провальная сделка в жизни купца. Если только рисовал не сам он или не кто-то из его близких. Все картины, выполненные в едином стиле, если такое определение подходило для увиденной мной мазни, перекочевали в чулан, благо там после выноса ведер появилось пустое пространство. Так лучше, согласилась княжна. Но все равно Петр Аркадьевич дом какой-то нежилой. Он и есть нежилой. Он 10 лет провел пустым в зоне. Что-то здесь наверняка разложилось. Например, обивка на диване. Она выглядела целой, но стоило на нее сесть, как она тут же лопнула, заодно высвободив из диванного нутра пружины, обвязка которых тоже сгнила. Пружины оказались довольно-таки острыми, что я прочувствовал собственной задницей аккурат перед тем, как подскочить с неудачного сиденья. Кажется, гостей здесь будет принимать нельзя. «Мне здесь вообще не нравится», — призналась княжна. «Даже после того, как вы убрали эти ужасные картины, здесь все как-то...» Она помахала рукой в воздухе. «Как-то вульгарно». «Не думаю, что мы здесь задержимся, Наталья Васильевна. В нашем доме вы будете вольны устраивать все, как вам заблагорассудится». «В нашем, Петр Аркадьевич», — уцепилась за мои слова княжна. «Если вы примете мое предложение». «Я отвечу завтра утром». «Хотите призвать свой дар?» «Да». Она прямо посмотрела на меня. «Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал. Я хочу понять, насколько высока вероятность того, что мой отец вас убьет, Петр Аркадьевич». Она практически стремится к нулю. Я из другой княжеской семьи, и это дает дополнительную защиту. А еще у меня были возможности, о которых посторонние не знали. Решивших напасть на меня ждет очень неприятный сюрприз. Возможно, даже смертельный. «Не всегда, Петр Аркадьевич, не всегда». Княжна сказала это как-то так, что я сразу вспомнил смерть Верховцева. «Могу я взять ваш спальник? Боюсь, то, что сейчас лежит на кроватях, годится только на выброс». «Разумеется, Наталья Васильевна. Сейчас я принесу». Я захватил спальник, а заодно набил снегом кувшин. Снег я сразу же топил жаром, поэтому кувшин занес в дом на 3/4 полным. «Вода для умывания», — сообщил я. «Пить не рекомендую. Вода для питья на кухне». «Благодарю вас, Петр Аркадьевич. Спокойной ночи». «И вам спокойной ночи, Наталья Васильевна». Она ушла в выбранную комнату, но вряд ли собиралась немедленно ложиться спать. Валерон предложил запустить к ней Митю под предлогом охраны, но на деле для дальнейшего убеждения, если уж железный паук до сих пор не сумел справиться с этим днем. Но я отказался, потому как такими действиями только передавить можно. Поэтому я решил переключить интерес Валерона на другое. Обратил внимание, что одна комната в доме заперта, и ключа нам от нее не выдали. «Безобразие!» — сразу возмутился он. «Наверняка самая важная комната». «Кабинет». «Точно! А в кабинете есть сейф. А еще ты давно поиск тайников не использовал». «Для начала нужно вскрыть замок». «Можно я в него плюну?» — с надеждой спросил Валерон. «Нельзя. Если так хочется плеваться, иди к княжескому особняку». «Я же не просто так хочу плюнуть, а по делу!» — возмутился помощник. «Это самый быстрый способ открыть дверь». «Она при этом испортится», — заметил Митя. «А еще может загореться. Лучше я аккуратно вырублю замок». «От этого дверь не испортится», — фыркнул Валерон. «Петь, скажи ему, что мой способ лучше». «Лучше всего мой способ», — возразил я. «Ваши оба имущество разрушительные». Стояли мы уже у закрытой двери. Пылесборочный артефакт я поставил перед ней, и он активно высасывал оттуда пыль. Так что войду в относительно чистую комнату. Но сначала, конечно, туда нужно войти. Из кармана я извлек проволоку из металломеханизмусов. Выгнул я ее заранее. теперь осталось только использовать по назначению. Замок на двери был простейшим, поэтому затратил на его вскрытие я минут 15, и то потому, что был несколько неуклюж, и пару раз проволока срывалась. Наконец удалось провернуть запорный механизм, дверь распахнулась, а я заполучил новый навык — мастер по вскрытию замков. Думаю, в пару с поиском тайников он окажется очень и очень полезным. Посреди кабинета купца стоял солидный стол красного дерева, в одном углу толстостенный сейф, а в другом — катка с засохшей пальмой. На стене за столом висел не менее солидный портрет наверняка бывшего хозяина кабинета. В этот раз исполненный рукой достойного художника. Даже характер купчины угадывался по хитрому блеску глаз. Или это так отсвечивал мой шар света? Поиск тайников я первым делом проверил на портрете, когда Валерон устремился к сейфу. И в верхнем левом углу портрета навык сработал, добавив мне сразу уровень, чем увеличил радиус поиска. Портрет я снял и уставился на совершенно ровную стену, покрытую изукрашенными пышными розами обоями. На первый взгляд никаких тайников здесь быть не могло, или же он появился задолго до Воробьева. Но сам облик дома снаружи прекрасно сочетался с наполнением внутри, поэтому я заподозрил, что дом владельца не менял, а значит, тайник был создан нынешним собственником. При более тщательном рассмотрении я все же обнаружил границы панели, которые шли неровно, вписываясь в рисунок обоев. Оставалось понять, как это дело открывается. Я добавил еще два шара света и принялся еще внимательней разглядывать обои в этом месте. Обнаружил три едва заметные потертости. Нажал их сначала вместе, и потом принялся перебирать комбинации, нажимая в разной последовательности и чередуя двойное нажатие с одинарным. На одном из вариантов раздался щелчок, и из стены чуть-чуть выдвинулся ящик. Довольно глубокий ящик. «Что там?» — подпрыгнул от возбуждения Валерон. «Сокровища?» «Бумаги», — ответил я. «Причем не те, которые денежные купюры». «Иногда бумаги подороже денежных купюр самого высокого достоинства будут!» «Так-то да. Но они, во-первых, десятилетней давности, а во-вторых, наверняка связаны либо с политикой, либо с торговыми делами». «Отчему отдашь?» — тявкнул Валерон, напрочь потеряв интерес к тайнику, поскольку там не оказалось не только денег, но и самого завалящего кристалла. Бумаги я коротко просмотрел. Убедился, что не понимаю, зачем их нужно было прятать, и решил, что они полежат в Валероне до встречи с отчимом. Прошелся по всему кабинету поиском тайников, но больше ничего не нашлось. Стол, несмотря на свою массивность, оказался почти пустым, разве что в верхнем ящике нашлись деньги, скорее всего, на текущие расходы, а в нижнем — фляжка с чем-то спиртным. Если что и было ценным, то находилось оно в сейфе, который был закрыт на два замка, а ключей от них у меня, разумеется, не было. Кроме замков, здесь наверняка были еще и охранные заклинания. Сейфы этой модели я знал, и в них механическая защита идет в паре с магической. Одна из самых надежных систем. У отчима такая же, а он знает толк в подобных вещах. Но конкретно на этом сейфе накопитель, отвечающий за магическую защиту, разрядился настолько давно, что уже даже невозможно было определить, какие именно заклинания использовались. С замками же пришлось повозиться подольше, чем с тем, что на двери. Но примерно через час они все-таки сдались, и дверка сейфа приглашающе распахнулась. И вот там нашлись и деньги, и кристаллы, и драгоценности. Последние были по большей части столь же олиповатыми, как и сам купеческий дом, но очень дорогими. Исключение составляли два комплекта: один с жемчугом в серебре и один бриллиантовый в платине. Их я отложил, а остальное решил использовать в артефакторике как материалы. Туда иной раз уходило драгоценных металлов больше, чем ингредиентов из зоны. Я пока ни одну такую схему не притворял в жизнь, но если придется, запас уже имелся. Сортировка украшений навела на размышление о том, что если княжна завтра согласится на мое предложение, неплохо было бы подарить ей кольцо. Но те, что здесь валялись, были слишком вульгарными даже на мой вкус, и появилось желание создать что-то самому, тем более что у меня есть материал и есть инструменты. А еще я могу использовать магию. Но перед тем, как спуститься в кухню, где у меня уже было, можно сказать, рабочее место артефактора, я потренировал мастера по вскрытию замков, закрыв сейф, и прошелся по всему дому, подняв поиск тайников до 9 уровня. Нашел еще два. Один в бывшей супружеской спальне, тоже замаскированный обоями, но, увы, пустой. И один на кухне с запасом колотого сахара. приличным таким запасом. Видно, кухарка подворовывала, а вывести не успела. Оставался еще подвал, но его проверку я отложил на завтра. А то переделаю все сегодня, и завтра занятий не найдется. Сахар Валерон немедленно потянул в рот, неожиданно скривился и сразу же выплюнул. «Какая гадость! Это есть нельзя! Энергия плохая! Слишком долго сахар пробыл в зоне! Эх!» «Я тебе нормальный куплю, как выйдем отсюда», — пообещал я, прежде чем взяться за работу. За основу я взял один из колец, как мне показалось, подходящего размера, сделал его в три раза тоньше, загладив края адским паяльником. Из получившегося золотого излишка выплавил крошечные лепестки цветка и лапки для закрепления небольшого бриллианта. Как ни странно, адский паяльник прекрасно подошел для тонкой работы, а когда я вставил бриллиант в подготовленное для него место и загнул лапки, получил не только ювелира первого уровня, но и бонус для кольца плюс 6 к навыку прорицания. И это никак не могло быть случайностью. Слишком уж подходило конкретное кольцо конкретной девушке. После чего я посчитал количество выполненных на сегодня дел достаточным и отправился спать в одну из свободных спален, благо сейчас во всех них было тепло. Спальник я бросил прямо на застеленную кровать. Не спать же на полу. А здесь хоть и полуразложившаяся, но перина. Пробивавшееся даже через плотные шторы сияние реликвий успокаивало, давало гарантию, что твари ночью не нападут. Люди тоже бывают теми еще тварями, но против них у меня есть Митя и Валерон. «Подвинься!» — тявкнул Валерон. «Я тоже имею право на комфортный сон!» «Значит, можно рассчитывать только на Митю. Но он ответственный и во сне не нуждается. А вот я ухнул в сон сразу же и дрых без просыпа до самого утра. Валерон меня переплюнул. Я встал, а он все так же сопел, раскинув лапы. Ему вчера тоже досталось, так что пусть спит и дальше. Ему сегодня еще по зоне бегать. Воду для умывания пришлось опять делать из снега. Набрал я с запасом, потому как умываться не только мне одному. А поскольку никого, кроме Мити, было не слышно, решил проверить на предмет тайников и погреб. Таковых там не оказалось. Погреб был разделен строго на две части. В одной побольше действительно хранилось вино, а в меньшей когда-то были продукты. За время пребывания в зоне они претерпели изменения не в лучшую сторону, и я не рискнул бы пробовать даже мед, горшочек которого нашелся на полке и который выглядел пригодным в пищу, в отличие от остального. Зачастую даже понять уже было невозможно, что находилось в ящиках или банках. Вино я тоже не рискнул брать. Понятия не имею, как на него повлияло десятилетнее нахождение в зоне. Это не та выдержка, что улучшает спиртное. В кухне я опять растопил плиту. От запаха горящих дров воздух становился суше, а сама кухня казалась уютнее. Чайник на плиту я поставил, но заварить ничего не успел. На кухню вошла княжна. «Доброе утро, Наталья Васильевна». «Доброе утро, Петр Аркадьевич», — столь же церемонно ответила она. «Что вам показал ваш дар?» «Честно говоря, нечто странное», — ответила она. «У меня нет вероятности без вас. Вообще нет. А с вами тоже все странно». «Чем, Наталья Васильевна?» «Мне не хотелось бы говорить. Вы можете решить, что я пытаюсь выкрутить ситуацию в свою пользу». «Насколько я понимаю, вы решили мое предложение принять, поэтому ваш ответ ни на что не повлияет». «Это не так. Самый удачный вариант выходит, если брак будет закреплен и магией, и церковью. Но этот вариант будет очень сложно расторгнуть». «Самый удачный для кого, Наталья Васильевна?» «Для нас обоих», — ответила она. «Если заключать только магический или только церковный, моя семья добьется расторжения, и у вас будут серьезные неприятности». Про себя она промолчала, но ее явно тоже ничего хорошего не ждало в этом случае. «Значит, будем закреплять и магией, и церковью», — решил я. И после этого заявления обнаружил, что интуиция скакнула сразу на два пункта. Стала понятна внутренняя уверенность в правильности брака, хотя, казалось бы, логика говорила, что метод Валерона самый верный. «Вы меня не услышали», — с отчаянием сказала она. «Этот брак двойной. Его практически невозможно расторгнуть». «Значит, наш с вами фиктивный брак, Наталья Васильевна, станет договорным?» Если это вас устроит, то и с моей стороны возражений нет. Я достал приготовленное кольцо и протянул девушке, которая уже собралась приводить очередные доводы против нашего брака. Позволить Валерону в нее плюнуть я не мог, значит, придется действовать на опережение и получить согласие. «Откуда такая красота?» — удивилась она. «Сделал вчера вечером». «Для меня?» — недоверчиво спросила она. «Кроме вас я больше никому предложение не делал. Оно с бонусом для прорицания». «Правда?» «Проверьте». Я все так же протягивал ей кольцо, а она все так же не хотела его брать. «Но если я его приму, это...» Она не закончила фразу, потому что я кольцо ей на палец надел. С размером я угадал, и оно пришлось впору, после чего Наталья Васильевна зависла, явно проверяя обещанный бонус. «Плюс 6 к прорицанию», — восторженно выдохнула она. «Вот видите, Наталья Васильевна, а вы не хотели принимать мое предложение. Может, я еще и сережки сделаю с такой же характеристикой?» «Правда?» Глаза у нее казались еще больше, чем обычно, а еще она явно собиралась зареветь от избытка чувств, чего допускать было нельзя. «Гарантировать не могу. Это пока мое единственное ювелирное изделие. Но попробую. Итак, мы с вами завтракаем, заключаем брак, призвав магию, и выезжаем к ближайшей церкви. Где у нас ближайшая, чтобы не в Куликовском княжестве, и чтобы нам не пересечься с вашим батюшкой? А реликвия? Мы разве можем ее оставить без присмотра?» Она переводила взгляд с меня на кольцо и выглядела скорее недоумевающей, чем счастливой. И беспокоилась она о том, к чему вскоре отношения иметь не будет. «Мы вернемся раньше, чем кто-то сюда доберется. Но на случай, если появится кто-то посторонний, здесь будет Митя. А еще мне кажется, что сейчас реликвию нельзя будет ни унести, ни разбить. Она еще набирает силу». Я вытащил карту Куликовской зоны, которая еще немного захватывала ближайшее княжество. Если не возвращаться по своим следам и потом ехать в Гарашиху, то можно было заехать в княжество Волковых, которое тоже граничило с Куликовским, и ехать придется даже меньше. «Отец будет очень злиться», — сделала она последнюю попытку. «Наталья Васильевна, вы входите в другую семью, поэтому сможете не обращать внимания на настроение вашего отца. Не захотите, вообще общаться не будете. Времени мало, давайте больше не тянуть». В результате свидетелями нашей магической клятвы стали Митя и хмурый Валерон, спустившийся в надежде перекусить и поднять плохое утреннее настроение. Плюнуть-то ему вчера так никуда и не удалось,